12. Щепотница. Снег лег. Снег плотно лег на землю. Снег лег на сырую землю, стало быть, надолго, навеки, навсегда. Зима есть праздник обновления. Зима есть вечность, закат жизни. Зима хочет быти. Город умолк, укутался, разбух. Снег слепил, очищал, оскоплял. Снег разъединял, сгоняя людей с улиц. Снег загонял людей в укрытие, удерживая у печей. В доме Ландратовых пока сносно сохранялось тепло. Липа ходила по комнатам в овечьих чунях и без рукавки поверх плотной сорочки. Вита надевала шерстяную кофту цвета морской волны, необычайно идущую ее русым косом. Лавр дома не мерз. Сам себе стирал и утюжил сорочки, а на дворе расчищал и прокладывал дорожки к саду в одном лишь своем шотландском свитере. Рубил на чурочки доски и корни деревьев, полученные по наряду от института Виты, пытаясь разгадать, что же сломали. Заходил с воздуха разгоряченным, оживленным радостью простого труда. Таскал чурки кухонной печи, складывая штабелями вдоль стенки. Свитер, намокший жаром тела и снегом, сушили потом на железной печке в ванной комнате. Вместе с выздоровевшим даром озаботились утеплением оконных рам. В сарае отыскали мох из старых запасов. Замшили три окна зала, окно кабинета, окно спальни Виты и шестым окно кухни, выходящее на террасу. Окна девичьей, теперешней Липиной и бывшей детской, какую нынче занимал дар, смотрели на внутреннюю веранду, полную свежего воздуха, но все же не уличного холода. Одна лишь библиотека, проходная, не имела окон. Работа шла споро и весело. Липа, оглядывая сделанное любопытничая, нахваливала обоих. «Рукастые!» Не удалось лишь вставить рамы на крыльце флигеля. Замазки теперь нельзя достать. И рамы так и оставались прислоненными к балясинам с тех пор, как их выставили без хозяев. Может, украсть пытались? Крылечко флигеля вьюга заметала каждую ночь. С утра лавр разметал занос дощатого пола, ночью вьюга снова покрывала крыльцо в цвет двора и сада. Липа опасалась — упрут рамы-то. Но и она не извернулась добыть замазки на базаре. Дара обмундировали из прежнего, ландратовского, добротного. Лавр разобрал свое платье и отцово. Отцово по размеру подошло точнее. Лаврушкина брату-молочнику велико в росте. Окрепнув, дар стал выбираться на воздух, смеялся, воскресили Лазаря. Выходил сперва на двор, потом, не таясь, принялся ходить на службы в церкву, на базар с Липой, в сапожную мастерскую к Шмидтам, в типографию Вашутина. Захаживал и на кладбище, в домик Буфетовых. Будним днем решил наведаться к односельчанам, выкапывавшим траншеи для артели стройрадио. После собрался к Колчину на водокачку с запиской от Лавра. Тем же разом побывал и в трудовой школе приюта. Вита упоминала, в слесарные мастерские требуется помощник мастера. Но теперь, в сильные снегопады, дар снова сидел дома, помогал по хозяйству, вел с Липой долгие разговоры. Липа что-то под зиму загрустила, иногда непривычно долго молчала. Теперь слушала дара, начищая картофель на похлебку, нехотя отвечая. «День воскресный. Матушка, поди, за утренне вернулась. Чистая зальдилась должно. А наши где?» «И наши на заутренне. А ты чего, мушесонная?» «Так. Вдвоем, значит? Где брат взял ее?» «Кого?» «Вивею». «Давно знал, с детства. В раке. Не было ее тогда-тута. Красивая. С ученьем в голове. Но упрямо больно, особо в морали. Наслушался. И смотрит прокурором царским. Под ее взглядом соглашаюсь. Положу, положу на место. Потом очнусь. А чего это я? И не брал ничего. Ложки? Ну, может, и ложки. Так я, для примеру. Вот присматриваюсь я к городу, гляжу, что тут делается, и делюся надвое, как полешка под топором. Душа моя не принимает их пути, красных-то, а ум колеблется. Щепы не настругать, не расколов чурки. Вот говорят за справедливость они. И я верю, много несправедливого прежде было. Но зачем же Андрей Куконова так? Всю семью их, все село наше на дыбы. Зачем? Липа, закончив с картохой, принималась за брюкву. Вот Макарий все бьет. А ведь нынче старорежимный бой в запрете. Прижим идет повсеместно. Чё братка азартничает? Подбил бы кожей или подвязал бы маятник тряпицей, закрыл бы глотку. Тут Липа воздуха набирает, готовая выдать возмущение от каверзы энтой тикающей. Но дар ответов не ждет. Чтобы новое принять, старое разбить надо. Не так? Выместить из себя. И я все готов выместить. Веру мне оставьте. Так они же насмехаться. Ни маляки, ни крестяки. Липа, покончив с брюквой, принимается чистить лук-репку. Теперь частным образом гробов не заказать. Услуги власть прибрала. И у покойников протекция до очередь. Липа сливала горячую воду из самовара в пятилитровую кастрюлю. Гляди, а наши вот работают в совучреждениях, и братка служит, и Колчин его, и Вита. Претерпелись? Значит, можно все-таки с теми, с большаками-то. А мне, говорит, намешано у тебя в голове. Могёт и намешано. Да ты изначала с головой своей разберись. Липа застучала тесаком о доску. Дар прослезился, утерся рукавом. Нет, никто не смотрит на события исторические. Все в свой карман заглядают. Непонимание перемен, непонимание времен. Узкая личная точка зрения, прозябание староверское. А массы нынче на подъеме, новым языком говорят. Слыхала? Маевка, смычка, медосмотр, всеобуч. Чего у тебя лук-то такой злой? Человек пищит, а лук по семь недуг лечит. Шел рождественский пост. Лавр с Витой встали рано, спешили к первому часу. На улице серело, вяло пробивалось утро. Народ двигался по едва протоптанным дорожкам. За ночь снова знатно намело, снегу простынёй настелило. Зима взялась споро, дружно и обещала быть щедрой на крепкие морозы. Вороны, как собаки, брехались в голых тополях. Лавр шел впереди, кое-где снежной целиной. По его следам пробиралась Вита в полушубке и тяжелой юбке, в одной руке держа муфту и балансируя ею для равновесия. Лавр то и дело оборачивался. Тогда Вита поднимала лицо кверху и улыбалась ему навстречу, тут же снова опуская глаза на глубокие следы и опасаясь запнуться, осесть в снег. Платок Виты, пристегнутый булавочкой, быстро покрылся веселыми стразами снежинок. Уже давно между ними велись разговоры о вере. Часто говорили об опасениях Виты переступить порог храма. Ее тянуло в собор на Рогожском поселке, где прежде часто бывало. Но страх осуждения удерживал дома. В церкви с год как не была, со дня похорон брата. И потом ропот на небеса, едучая как соль, собственная вина не пускали ее в дом Божий. Сама себя наказывала, хотя и помнила. По древнему закону три седмицы не стояла в церковном собрании, отлучена будешь. Лавр убеждал, идти все равно надо. Дальше горше станет. Пусть не в собор пока, так вот на службу в храм Илии Пророка, к Алексею Алексеевичу, к отцу Антонию, а главное — к Христу. Под уговорами у нас никто не тронет, Вита и решилась. Теперь, размахивая неуместной к платку муфтой, вспоминала, как ездили с мамой на Рогожку в Покрова Богородицы, на Госпожинке. На входе тогда застыли семь монахов в черном облачении и клобуках с длинными в складках креповыми наметками. Ждали кого-то, В светлом просторном притворе на столах и скамьях засилье дамских шляпок всякого размера и узора, новых, ношенных, по последней моде и старомодных. Но каждая молельщица в собор входила в белом платочке, невзирая, генеральша она или прачка. Едва вошли, приходные поклоны отдали, встали на свое место у левого клироса, как по рядам белоголовок прошелестело. Рябушинский, Рябушинский, тот самый, тот ли, тот, собиратель, жертвователь, благодетель. Головами крутили, но так и не разглядели, кто прошел где. Народу битком. Запомнился канонарха зачинающий голос «С нами Бог!». Что за чудесная служба шла с монастырскими монахами? Поразило возникшее среди богослужения молчание. Все прихожане и клобуки вроде и продолжали молиться, да не вслух, про себя читая Иисусову молитву, и трижды так замолкали среди службы, творя Пятисотницу. И в той нарожденной тишине огромного собора, тишине, на земле тишиной небывающей, только пол дощатый скрипнул, заслышалась такая полнота веры, какую ни словами, ни псалмами не достичь. Вита оступилась-таки и осела в снег. Засмеялась, виновато глянула на удаляющуюся спину Лавра. А он уж порядком отошел. На синем полушубке и такой же синей шапке его выткался белый узор. Вернулся, вместе посмеялись, легко поднял ее за руку, помог отряхнуться. Дальше пошли. Вроде и недалеко от дома, а не протоптана дорога к храму. Перед крылечком перекрестились, поклонились, как положено. Поднимаясь по высоким стертым ступеням, уже заслышали песнопение и увидали трепещущие в паникадиле под потолком свечи. На входе не встретился им никто, некому и аминь отдать. Из губ Виты слетел первый вздох облегчения. Повернули в разные стороны. Лавр направо, к южному пределу, Вита налево, к северному. Тут не вместе они. Тут каждый сам перед Богом за себя ответь. Лавр свечей набрал, оставил денежку на свечном ящике. Теперь так, война, революция, разруха, заплати. А прежде и за даром свечи раздавались. Встал в задних рядах у образа Спаса Эммануила, взял верхний подручник из стопки. Впереди несколько мужчин в кафтанах и двое мальцов в рубашонках, перетянутых поясками. На миг обмякло сердце от мысли. Вита все-таки собралась с духом, пересилила страхи свои. И тут же забыла о девушке, заслушался. Шло, готовяся в Вифлееме, и клирос подхватил. В общем гласе певчих сразу узнал голос Павла. Вот чей голос, не спутать. Вита далеко не проходила, остановилась у притвора, почти там, где разошлись с Лавром. Впереди слева молились женщины в сарафанах, длинных юбках под кафтанами. Без кафтанов зябко, не топят. Под мышкой левой руки держали они цветные подручники, в правой руке у каждой лестовка. Благодарно Лавра вспомнила, надоумил валенки надеть. Не то на мерзлом дощатом полу ноги в сапожках быстро застыли бы. В полумраке в отдалении молились мужчины и, кажется, дети. Загляделась на образ, о, вспетая мати, клироса заслушалась. Осмелела, вперед прошла. Сбоку заглянула влево на надел, там среди женщин певчих грузный старик стоял с лысиной, закутанный в шарф. Вправо подалась. На клиросе сплошь мужские голоса. Забыла, зачем пришла, просить забыла, мысли разбегались, глаза выхватывали мелочи обстановки и происходящего, будто в новинку все. И тут свет перед ней как померк. От окна надвигался мужик здоровый, плечи в разлет, а за плечами сутулость на вроде горба, в зипуне нараспашку, глаз черный, вороний, смотрит хищно, носом, клювом, как шилом протыкает грудь и надвигается, надвигается, напирает. «Щепотница? Чего встала?» «Я наша». «Чего наша?» «Своя я». «Чего своя? Где стоишь? На бабью иди половину, коли своя». Вита отступила от напора, голову повесила, пошла назад, левее, вдоль окон, к сарафанам и юбкам. Однако и до них не дошла. Остановилась, взяла с лавочки подручник. Клира стянул, встревоженную душу обвивая, обволакивая, умиротворяя. Сама себя совестила. «Вот такой тебе прием, вот и сиди дольше дома, не так еще встретят». Сбоку снова ворон-горбун налетел и посреди псалма, голоса не снижая, гаркал. На них стали оглядываться женщины из рядов, но ни одна не сошла с места, а горбун все напирал, и страшные, как нарисованные на билибинских картинках, глаза черного ворона или серого волка отблескивали диковатым светом. «Нет, щепотница, видать, все же». «Да я по рождению старообрядка». «Как встала?» «Как?» «Как стоишь, говорю, руки где? На груди сложи». «Да растерялась, давно не была». «На Андрея Первозванного была?» «Нет». «На Олимпия Столпника была?» «Нет». «На Великомученицу Екатерину?» «Нет». «На Введение Пресвятой Богородицы?» «Нет». «На заговенье? Нет, нет, нет! Кто ж тебя пустил сюды? Кто ж позволил? С улицы тащут всякую, скоро и латинщиков запустят, и обливанцев!» Вита крутила головой, лавры не видно, слезы выступили, подрожали в ресницах и, ослушавшись, пролились. Но спешно подходил свеченосец в парчевом стихаре. «Калин Иваныч, ищут тебя!» «Чего ищут? Ты гляди, кто в храм прет. Как таких пускают, без всякого? Ни епитимией, ничего, лишь бы кого с улицы примут». «За тобой послали». «Кто послал?» «Отец. Пригляди за ней, а я скоро сбегаю». Ворон ушел. Псаломщик ободряюще улыбнулся и отправился следом за бородатым. Вита лестовку из дому не прихватила, пальцы загибала, боясь перепутать колено. И стихирь, и тропарь прошли, а у нее внутри все чужой голос рушил. «На заговенье была...» Клира слышала, особенно один голос, выдающийся, а понять, о чем поют, не получалось. «Надо Бога славить, а она себя жалеет, прием ей не тот». Иерей вел службу голосом надтреснутым, с усталыми нотами, неторопливо, трогательно, видать, из попов, какие молиться любят. Обоженный священник. После окончания службы, когда в высокие стрельчатые окна бил свет снега и солнца, когда народ с просветленными лицами расходился, Виту возле притвора отыскал лавр. Рядом с ним стоял щупленький человечек с бесцветными глазами и улыбался, в руках держа школьную указку. Знакомились — Вита, Павел. А к ним уже направлялись давешний юноша-свеченосец с отцом-протодиаконом лицами схожи. Юноша поклонился лавру с Павлом и отошел. Вита беспокойно озиралась по сторонам, ища кого-то. «А ты, дочка, не тушуйся, не так еще бывает», — ободрил протодиакон. — Ты приходи. Мы исполним с тобой. — Я не боюсь. Смешалась просто. Вита заметила нахмуренный лоб лавра, недоумение в глазах его и одновременно, кажется, обиду за прохладное знакомство с приятелем, какое будто бы не трогает Виту вовсе. — Случилось что? — по-родному взглянул в глаза лавр. — Как вам пение клироса сегодня? Павел сам принялся завоевывать внимание растерянной девушки. «Мы на спевке всего дважды и собрались в ту седмицу. Но вышло неплохо вроде. Я собираюсь жить в те времена, когда псалмы будут давать по радио, а на клиросе станут петь в рупор такой с моторчиком». «Славно, если не доживу», — протодиакон рассмеялся словам головщика. «Простите». Вита протиснулась между лавром и протодиаконом и направилась к скамье на мужской половине, где разглядела ворона в зипуне. Вслед ей смотрели трое мужчин. Вита опустилась на лавку рядом. «Позволите говорить с вами?» «Во, с вами! Говорю, не наша!» «С тобой, братец. Выслушай». «Еще слушать тебя! Задом к алтарю стоишь! Ты села-то как?» Вита сидела по привычке, нога на ногу. Опустила ноги, одернула юбку к низу. «Ты, может, и чулки в кружевах носишь?» «Я возвращаюсь. Понимаешь? Возвращаюсь. Я год в храм не ходила. Ты можешь такое понять? Мне трудно». «А чего тебе меня жалобить? Ты к кому сюда пришла? К Богу? Вот ему и жалься. Вот перед ним и стой, как полагается. Но если все же наше, ты ходи и дальше. Вот завтра на часы придешь? Служба у меня завтра в приюте». «О, то-то и оно. Приду, приду на часы, а потом в приют, успею. Поглядим». Ворон голос смягчил и косил уже черным глазом не так злобно. Подошел к ним протодиакон, садиться не стал. Ворон и Вита поднялись. «Калинный Иваныч, сказать чего хотел?» «Так чего сказать, Алексей Алексеевич? Вроде дела у нас сносные, сегодня вон сколько народу набежало». «Так ты говоришь, с улицы таскаем?» «Обознался, спутал». «Так ты говоришь, щепотников вводим?» «Наша она, от рождения старообрядка». «А, ну то-то, начетчик. Закрывай храм. Теперь до малой вечерни не будет никого. Да проверь, все ли загасили». Ворон, погромыхивая на ходу связкой ключей, пошел осматриваться кругом. «Натерпелась? Ты, дочка, прости его». «А кто он?» «Сторож». «Так пристыдил меня, так усовестил и по делам мне». «У тебя все равно над ним вверх. Открою, чтобы ободрить. Он-то перекрещенный из Никониан, миропомазанный, да и душевно нездоров наш Калина-то, вот и кидается. А поначалу сколько мы с ним намучились, Но не то печально. 2000 лет прошло, а все одно. Когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Теперь вот ревнуют, как кого принимают, без епитимьи. Прости его, дочка. Идемте все, а то затворят ворота-то». Возвращались домой молча. С протодиаконом распрощались у храма, с Павлом на развилке у горбатого мостка. Всякий спешил по своему делу. И теперь вот шли вдвоем, молчали. Всюду на снегу видны перекрещенные цепочки людских шагов. Народ проснулся воскресным днем чуть позже дня буднего и заторопился по надобностям. Кто с пилой спешит, кто с топором, кто с возиком, кто с порожними салазками на добычу дров. Пустого и праздного не увидать нынче. Вот розвальни груженные промелькнули, и вслед им из подворотен и окон столько завистливых взглядов счастливчик на всю зиму добыл. И слышишь лишь скрип снега под валенком и шелестение полозьев. Нет голосов на улице. Осторожный, разорванный перезвон колоколен. Петухи не поют. Вороны угомонились. Лавр ждал, не заговаривал. А девушке не хотелось перед Даром и Липой обсуждать историю своего возвращения в храм, лучше вдвоем по дороге. Лишь на подходе к дому Вита сказала: «Каждый день большое снегопадение, как очищение от не меньшего грехопадения». Поделилась, как не успела, и сосредоточиться, и пением знаменным вдоволь наслушаться, а почти 4 часа службы истаяли. Не разобрала всего текста молитв, но признала знакомое и неизбывно красивое. Рассказала, как сторож налетел, как за короткое знакомство Павел показался любопытным, но необъяснимо малоприятным. И все же знакомство и ругань ушли на второй план, а главное, в душе будто створки складня раскрылись. Не свалился с души, но сдвинулся камень, дал раздышаться. Кто так пел? Как? Поражающий слух. Так он и пел? Павел? Дар Лахтин стал пропадать. Сперва он уходил на день, трудясь в своей землекопной артели. Потом как-то не пришел ночевать и объявился через двое суток на третий. И вскоре обитатели большого дома свыклись с ночными отлучками. Липа все жаловалась своему отражению, натирая до блеска самоварные бока. «Вот те и жених!» Липина грусть предзимняя не сходила. Зима вовсю взялась, чего ж не грустить? Затянула литком, как слюдой, окна на угловой веранде. Промерзала верандой по углам пола. В саду вечерами стоял перезвон обледенелых веточек, будто коклюшки кто перебирал. К ночи тревожно завывала и трещала в печной трубе, словно сокрушающий кедры, осерчав, нагонял на мир хандру великую и страхи. В доме Лантратовых теперь все полюбили собираться на кухне. Хоть и светелка Липина тепла, хоть и спальня вид и уютна, хоть и книги ждут лавра в кабинете под зеленой лампой, а все же к вечеру все трое сходились в нагретую печью и плитой кухню. В проходном нетопленном зале красовалась бюргерша. Бюргер, какой день подряд, прятался в домике. Недействительно стояли морозно-солнечные. В зале печь каминную топили раз в три дня, не чаще. Дом Лантратовых еще сохранял тепло. В один гулкий вьюжный вечер, как обычно, втроем пили чай в накладку. Вита ни с того ни с сего произнесла. Снег так дружно и щедро завалил город. Земляные работы, должно быть, до весны остановлены. И Лавр удивился простоте и доступности мысли, что прежде не пришла ему в голову. Знать мало думал о брате-молочнике. И верно ведь, куда же он ходит всю седмицу? И на той тоже. Может, другую работу ищет? Не похоже. Не смурной, вроде веселый. Липа чай допила, по привычке стакан перевернула вверх дном на блюдечко, оглядев своих чудиков снисходительным покровительственным взглядом, торжественно выдала. Врет Дарка про артель. На фабрике швецов он работает. И чтобы усилить картину, добавила: «У мировой революции». Лавр щепу в печь подбрасывал, замер, не обернувшись. Вита отложила стопку детских рисунков и встревоженно взглянула на Лавра. Но тот, не обернувшись, продолжил топить печь. По напряженной спине его, по затылку застывшему, можно расценить силу новости. Неодолимо тянет положить ладони ему на лопатки, погладить плечи, почувствовать мускулы под рубахой, прижаться к затылку и затихнуть. Потом сказать что-то ласковое. Но он осерчает, приняв прилив нежности за жалость. Удержалась. «Откуда известно, Липочка? С базара?» Вита вглядывалась в лукавое личико девочки. «Придумывает ли? Правду ли говорит?» «И стакан не переворачивай». «От храпоидолов». «От каких храпоидолов?» «От чеботарей же. Аркашка рыжий болтал». Лавр поднялся с корточек, присоединился к разговору за столом. «Давно знаешь?» «Третьего дни». «Чего ж молчала?» «Мое ли дело? Вон, звонят. Отворять? Твой, небось, пришел». «Сам открою». Дар, раздевшись, грел руки с мороза у печи. Липа одежду его с веранды принесла и развесила над сундуком за дверью кухни. «Тепереча тута сымай. На веранде деревянно пальто. Есть, товарищ Липа, стал я, как мех на морозе. Покормишь меня? Тя на фабрике твоей не кормят? А, все посвященные тут. Ну чё ж, садись, братка, за стол, чаю попьем. Чаю-то хоть дадите или прогоните». Дар суетился, кривился в ухмылке, а глаза прятал. Липа подала кашу ячневую со смальцем в алюминиевой миске и полкраюхи положила ломтями. Тут даже Вита не вспомнила об уговоре есть в фарфоровой посуде, как прежде, как всегда было. Уселись вчетвером. Дар раскрошил ломоть пеклеванного хлеба в горячую кашу и хватал ложку за ложкой, обжигаясь. Липа разливала по второй чашке чаю. Разлила, никто к чаю не притронулся. Молчали, Липа заёрзала. Лавр на брата глаза поднял. Табаком несет. Табашничать стал. Твое ли дело? Может, и не мое. А помнишь, как у нас бабушка говорила? Кто курит табак, тот хужее собак. Разные у нас бабушки. Опять замолчали. И кем ты там? Лавр внимательно вглядывался в лицо Дара, как будто рассматривал незнакомца. Тоже по профсоюзной части? По механической части. Теперь аттестаты зрелости и похвальные листы не нужны. Теперь все просто-запросто. Не объешься той простотой до тошноты. Социализируемся вовсю, политграмоту изучаем. Наново страну придумываете. Здравый смысл мирового разума куем. Понимать надо. Вкусна каша. Быстро, однако, перековался. Поплевываете на всю правду мира? Сегодня полотно новое на Казанке укладывали. Швецы? Так праздник труда объявлен. А железнодорожники шинели шили? Куражишься? Я в начальники, может, выйду. Как экзаменацию по азбуке коммунизма сдам. Вот она чем тебя взяла. А что ж, кем Тонька ходила? Девка из бараков, дочь слесаря. Ты бы видал, слушают ее, рты открыв, когда сидит в президиуме собрание на креслах амарантовых с позолотой. Богиня! И как же сидится вам в тех креслах ворованных? Проигравшим горе. Проигрывать нельзя. Были на горе, теперь под горой. Не соревнуйся с творящими зло и не завидуй делающим беззаконие. Знаю, знаю, не раз слыхал. «Зачем ты здесь?» «Оглядеться. Из деревни-то не видать, как все далеко зашло». «Не ужасает?» «Поздно ужасаться. Себе дороже выйдет. Бодаться без толку. Вы прежние. Теперь я здесь чужаки. Времена надо понимать, чувствовать, нюхать. Времена вами и пахнут. Штаны свои задрестали вы сами». Власти один шанс подсунули непотребством стать, а воспользовались той оказией вы сами, простите. Лавр искоса взглянул на Виту. А ведь одни антилегенты противничают, в смычку не идут, народ помельче не воет. Да как же ты про Андрейку из Селезнёва рассказывал? То совсем инакое. Одно. Тебе какое яичко на Пасху доставалось, а, Лаврик? Крашеное, расписное. А мне в луковой шелухе валеное. Дару костюмчик матросский на именины придарили, а Лаврику тот костюмчик мал уже. Братка. Все молчали, как молчат в присутствии неловкости. Гудела печь трубою. Ветер бился снаружи в решетчатые окна садовой терраски. Окна держали напор, позвякивая стеклышками. «Зачем я здесь?» — спрашивает. «Твое ли дело? Я помню, где я». Все молчали, не поддержав Дара. «Долго вместе жили, но моего тута нет ничего». Все молчали. «Не скраду ложек». Молчали. Дар вспылил. «И власть у тебя ложек не забирала». Вон все Лантратовское по местам, цело. Еще придут, как к нам пришли. Еще заберут, откликнулась Вита. Прежде мы обрастали, тяготились вещами, небрежничали даже, а потом разом все отошло от ложки до будущего. Да чё ты мне ложками тычешь? Мне кажется, вместе с ложками под шумок у нас выкрадут родину. Лавр молчал, уставился в стол, на синюю холщовую скатерть, руки в замок. Больше не смотрел в лицо незнакомца, будто разом поняв, кто сидит перед ним. Дар, привстав, задел тарелку пустую из-под хлеба, тарелка глиняная вдребезги об пол. На Иверине расколотил. «Пошел рот на перевод!» Липа веник подхватила, проворно смела битое в кучу. Трое за столом завороженно следили, как девчушка заметает осколки. Больше говорить не о чем. Грохот посудины подбил разговор. Спор бессмыслен. Вита собрала рисунки в ступку, попрощалась на ночь. Липа сполоснула чашки, миску залила водой. Ушла, едва поклонившись. В светелке своей разобрала постель, приготовила подручник и лестовку, собиралась выйти, умыться перед сном. И через окошко свое увидала, как на мерзлой веранде под ее дверью стоят они, Дарка и Лаврик, близко-близко, словно бы обняться хотели, и слышит слабо, глухими голосами их разговор. «Чужим ты стал, братка!» «Что я вам? Ноша на рамена? Съеду до Николы?» «Не держу». Бьянка Романовна Таубе прислала Липе гречки. Ни рогожу, ни наволочку, а мешочек, сшитый из полотенец. «В утешение», — так и сказала Вита, — «в утешение». Теперь Липа сидела за столом и перебирала ядрышки в одну сторону, сор в другую. И мысли перебирала, давно не писала своим. «А ну ее, эту Мирку!» И гречу сцапала, и жениха увела. Зазря Дарка к ней ушел. Мирка поджидает у базара. За руку дернет, как догрозится. «Я вашей Секильде что-нибудь сделаю, а то и с моста пихну. Вырвусь, да бегом от нее, а дома и не тревожу. С самоваром попечалюсь, и все на том. Зачем такое в дом нести? Наш-то за брата мучается, молчит, а по затылку все видать. Если затылок стылый, чужой, знать горюет. А если легкий, ходовой, отошел, значит. Вот так разомлеет и давай арифметики своей учить. Ведь сами приходят едва живые, а занятия подаем. Ох-ох-ох, кто ж такое мучение Липе послал? Ох, маменька и папенька, бабенька и деденька, за какой грех такое выпало вашей Липе? Господи Иисусе, помоги Липе уразуметь арифметику, не оставив благости своей. Премудрости наставниче и смыслу давче, немудрым наказателю и нищим защитителю, утверди и вразуми сердце мое, владыка. И все толкуют примеры, мол, на базаре тебе пригодятся. А зачем базару примеры? Там сноровка требуется, поворотливость, глаз зоркий, голос зычный, рука крепкая, нога быстрая. Разве ж научит тому арифметика? На базаре-то жизнь, а не школа. Хоть нынче людей поубавилось, мороз согнал. Топереча глаз да глаз, как бы мерзлой картохи не прикупить. Нынче такой жалостливый случай вышел. Выкрест один играл на скрипке, прям между рыбой и соленьями. И так кручинно играл, а потом опустил скрипочку и говорит: «Купите, граждане, больше она мне не понадобится». А народ все чумеет, готов и музыку такую задарма взять. И сколько лиц разных на торжище, сколько баек. Все новости разом узнаешь. Вот с утра слыхала, у Хрящевых яма с карасями застыла. Так они карасей изо льда вырубали. Соседи насмехались, но больше в варежку. Побаивается народ Федьку Хряща, красного управляющего. А бывает и страшное на базаре услышишь. В Сокольничьей роще сызнова снасильничали, да говорят, будто старуху. Старуха жутко выла, аж на погаузах мазутных слыхали. Уж на старуху-то кто польстится? Последний не уймется, вызлунь зверь, а все одно конец примет. Так должно быть на свете. А в Ерденевской слободе дуроватый объявился. Видали многие, а споймать не могут. Вечерами девок подкарауливает в закоулках и пальто распахивает. А под пальто-то нагишом. Девки в рассыпную, а он гогочет. Не забежает, не грабит, а тешится. Вот как у них в городе-то. Вивея вовсе не ледащая, красивая да одинокая. Долговязого братцем зовет. Детей у ней цельный класс, а своего нету. Обещала научить укладывать косы на городской манер и юбку подарила с блузкой, одеться, как она выходит. И ходить ее походкой выходит. Одного не суметь, на бандуре то играть, что в зал втащили. Пришлось стол дубовый, тяжелючий, на середину вытаскивать. А роялю задвинули под окно с тремя створками. Теснее стало, а все одно простор есть. Зала у них будто горница в пятистенке на всю избу. Вивея за ту роялину садится, когда лавра дома нет. Видать, не хочет бередить, известное дело, как не помнить, чей подарок. Как подскажешь памяти, так холодит в подреберье и ниже живота хлад ложится. И как липа утекла из той церкви Антихристовой. Недавно у горбатого моста встретился священник безбородый, что в дом их не определил, сказывал по делам церкви тут, а сам выпытывал и в другую сторону пошел вовсе не к храму, и все любопытствовал, кто в какой комнате проживает. Ушел, а у липы поджилки трясутся. Тепереча Вивея научила, как на такие вопрошания отвечать. Вот подойди до липы, оскобленный, узнаешь. Во сне сегодня квашню затеяла, и сны врут. Тесто месить девушке к суженому, а жених-то съехал. Да какой он жених, так, баламошка? А морозы у нас на Николу будто крещенские. Дрова покамест имеются, да маловато будет. А вокруг дома все супников шьется. За флейгелем приглядывает, как бы не сдали без ордера его, али из чё чего. Квартхоз тоже из храпоидолов, не человек. За идею, говорит, сожру жильцов. Как пес голодный обходит город и голову за собой волочит по земле.